Втереть эту моющую жидкость в свое тело оказалось легко. Мои передние и средние лапы оказались не только обладающими ловкими пальцами, но и невероятной гибкостью, вплоть до характерного для человеческих рук умения касаться спины, так что у меня не возникло проблем с тем, чтобы помыть себя еще и сверху. До шеи и головы добраться было бы труднее, не обладая моя шея сама по себе огромной гибкостью, я просто согнула ее и, закрыв глаза, помыла и свою голову, и мордочку, и ту короткую жесткую гриву, которая росла на верхней стороне моего тела. Включить наполнение ванны, по-быстрому опуститься в воду, чтобы смыть гель для душа тире шампунь, слить воду, выбраться и встать под потоки теплого воздуха. Как же комфортно тут, однако если бы еще мысли у меня были под стать этому, а еще мне не помешает научиться летать. Только вот не в ванне же тренировками полета заниматься, время-то не бесконечное, пусть даже Дубович сказал, что меня подождут. Ладно, ничего, освоение своих сил, чтобы быть готовой к неприятностям, важнее, чем вежливость, в моей ситуации уж точно. Пусть лучше обо мне пройдет слушок, как о чистоплотном драконе, который долго моется. Итак, как я вообще в прошлый раз, ну, не полетела, но замедлила падение оба. Черт, почему от тех воспоминаний так ускоряется пульс и клыки невольно скалятся, словно глазоботы снова кружат рядом. В любом случае, тогда, во время падения, мне хотелось удержать себя и Дубовича в воздухе, чтобы мы оба не разбились. А во время своей пробежки от бегемота я совершала более длинные прыжки, чем обычно, сама того не замечая. Может быть, секрет в том, чтобы захотеть лететь, я просто не знаю, какой магический орган мне надо напрягать для этого. Может, еще на старте стоило стать крылатым европейским драконом, там хотя бы принцип понятен, работай крыльями и держи тело так, чтобы оно имело аэродинамическую форму. Да теперь поздно об этом сожалеть, баллов на крылья-то у меня нет. В аниме, мультиках и всем остальном, где присутствовали восточные драконы, они либо извиваются в воздухе, словно огромная плывущая змея, либо создают под своими лапами облака и бегут по ним. Так как в описании моего вида драконов была указана левитация, значит, я буду делать это каким-то таким способом. Подпрыгнуть и начать извиваться, что ли? Мои шесть лап оттолкнули меня от пола, но прыжок, несмотря на желание полететь, вышел обычным по длине и высоте. Что я делаю не так? Может быть, секрет в том, чтобы не просто прыгать, но и хотеть лететь? Черт, почему с этой магией всегда все так трудно? Я прыгала. Я старалась вызвать у себя желание взлететь к потолку и парить там. Я пробовала, как и с наложением на себя заклинания невидимости, использовать энергию второго сердца, разделять сознание на два потока и вызывать у себя намерение полететь, как в осознанных снах, не помогало абсолютно ничего. Даже навык полета за все это время не вырос и на 1%. Что я, блять, делаю не так? Куча безуспешных попыток подняться в воздух оставила меня только в очень злом и раздраженном состоянии. Я впустую потратила время, а у системы даже нет инструкций по части того, как вообще летать. Я облазила ее тут и там, прочитала всю информацию о восточных драконах, несколько раз тыкала разные навыки и способности в поисках хоть какого-то упоминания о полете, даже сделала так, чтобы все мои уровни здоровья, магической силы, запаса дыхания, усталости физической и психологической были выведены в виде шкал в правой нижней части поля зрения, показывая мне соответственно красную, синюю, желтую, зеленую и фиолетовую полосы. Но нигде не было даже намека на то, как летать. Попытка вызвать какую-нибудь справку или инструкции разными мысленными командами тоже ничего не дала. Мне реально словно вручили винтовку, не объяснив при этом, как ей пользоваться. А может быть, для драконов моего возраста полноценный полет – это пока что слишком сложно, и я сейчас, условно говоря, размахивала крыльями, на которых даже не выросли маховые перья. Одно понятно было точно: если запахнет жареным, то сбегать мне придется своими лапами по земле. Может быть, попытаться применить дракотех и собрать что-нибудь из механизмов, которые найду в ванне. Да-да, конечно, криптонцы, конечно же, не заметят, что какие-то детали пропали или что ванна стала работать хуже. Такое трудновато сделать, не оставив следов. Перед тем, как окончательно завершить банные процедуры, я еще раз попыталась взлететь, что у меня не вышло, и наложить на себя невидимость, и с этим, к счастью, проблем не возникло. И все равно настроение мое было не слишком хорошим, когда я постучала хвостом в дверь и позвала Дуба Дубовича. Ну, я, кажется, все. Хотя мой голос звучал бодро, мое настроение ему не соответствовало. Ап, все это время услужливым портье, ожидавший меня в коридоре, нажал на кнопку и выпустил. Теперь к Джорелу, и почему он так за мной присматривает? Дедушка велел таким образом отработать ночевку в доме, или в качестве благодарности за спасение. Ага, я шла, стараясь держать голову высоко приподнятой, чтобы выглядеть более достойно, чем просто шестилапая ящерица из леса. А почему ты так за мной присматриваешь сейчас? И нужно ли, то есть, можно ли? Почему ты был в лесу без оружия? Я из научной касты, а не из воинской, мне не положено оружие. Что касается тебя, ты мой единственный шанс себя проявить как ученому. Я ведь зоолог, а в этой области уже 200 лет не происходило ни одного открытия. Сфера считается, так сказать, позорной среди остальных ученых. Аб вздохнул. А ты, новый организм, однозначный прорыв, новое знание. Получается, мы, зоологи, не бесполезны. Касты, говорите? Ах да, точно, в каком-то сериале, и, возможно, комиксах, было что-то об этом. Только не говорите мне, что тут с кастами все жестко, как в Индии. Зря, что не положено, ответила я, вспомнив, как криптонца покусали бэтмены. А как вы изучаете организмы, которые новые на вашей планете, но разумные? При этом я, направив внимание на свое второе сердце, попыталась понять, что на самом деле будет думать об, прощупывая почву для дальнейших действий. Так до нас с тобой их тут не находили. В этом и необычайность нашего случая. Аб забавно оговорился, назвав и себя найденным вместе со мной разумным организмом. Но система пояснила. Аб Вал радуется, что после демонстрации Сильвер совету его перестанут считать лжеученым и криптозоологом, кем он был прежде. Именно поэтому он заботится о безопасности Сильверы как своей последней надежды на славу. А, вот оно как. Ну, это многое объясняет. Ну, чисто теоретически, это можно использовать и для своих целей. Хотя, если подумать, то я и без посторонней помощи пока что успешно от врагов отбивалась. Знал бы еще криптонец, что это его стремление к славе чуть не стало для него фатальным. Аба почти убил Брейняк. Но поверит ли мне Аб? Под вопросом. Вроде что-то и подозревает, а вроде бы и нет. МГМ я имею в виду, да, я улыбнулась уголками губ и кивнула. Итак, ответа на вопрос, захотят ли тут изучать незнакомое существо мирным путем, или разрезая по частям в лаборатории, я не получила. Блять, а ведь это тревожно. А обычных существ как изучаете? Незачем их уже изучать, все давно изучено и записано в базу знаний Брейняка. Я слишком поздно родился, Аб развел руками. Ага, как говорится на Земле, я родился слишком поздно, чтобы делать географические открытия. Я родился слишком рано для покорения космоса. Жаль, что на мой вопрос Аб не ответил прямо. Может, спросить в лоб, а меня саму не порежут на кусочки или вроде того, чтобы понять, как я функционирую. Хмыкнула я, поняв, что пытаться выяснить все более осторожным путем, видимо, не получится. О своих намерениях свалить при малейшем намеке на данный исход, а также о наличии у меня невидимости, действующей на органы чувств органических существ, я ему говорить не стала. Козырь в рукаве, всегда хорошо. Обещаю, что не порежут вообще, дойдя до главного, Аб открыл мне дверь и кивнул в сторону Джора. Благодарность, сказала я зоологу. Ну-ну, посмотрим. Мне надо на основе того, что я таки узнаю, решить, что мне делать, вести себя с советом, или хотя бы с дедушкой, имя которого я опять забыла, честно, или приврать про моих сородичей, или вообще, улететь и переждать оставшиеся 9 с небольшим дней, чтобы потом свалить с этой планеты. Приветствую, я слегка наклонила голову, и, зайдя в уже знакомую мне большую комнату с кучей растений в горшках и круглым столом, взобралась на диван с мягким сиденьем. Не вести же мне разговор с пола. Ну, спасибо, что подождали. Меня охватила моя обычная растерянность, которая всегда была у меня, когда я оказывалась посреди важного разговора. Так вы скоро отправляетесь изучать, что там с планетой происходит? Да, доброе утро. Да, он кивнул. У меня сложилось впечатление, что ты знаешь что-то о причинах толчков. Ведь не просто же так ты здесь оказалась, когда они усилились. Ну, я бы поспорила с тем, что не просто так. Я-то делала портал в первое место, которое попадется под лапу. По-быстрому кивнув, я тихо, хотя Брейняк и не смог бы меня все равно услышать, спросила. Да, кое-что знаю. Но слышит ли нас сейчас Брейниак? Ну, точнее, не нас, а криптонца, но могу его включить, если есть важная информация. Криптонец потянулся рукой к краю подлокотника, но почувствовал, что я была бы против. Или не включать, если есть еще более важная информация. Нет, нет, его не нужно. Возможно, мои слова прозвучали слишком поспешно, но актер из меня всегда был такой себе. Насколько у вас есть уверенность, насколько велик размер проблемы с планетой, на ваш взгляд? Не знаю, Джор ответил честно и мрачно, возвращая руку на грудь. В худшем случае она вообще уничтожится, и всему населению придется уходить в фантомную зону. Это измерение, где мы содержим наших преступников. Многие будут против этого, потому что не хотят находиться вместе с преступниками. Все как и в мультике. Вот и как я ему скажу, что планете пиздец. Я приподняла голову, глядя на отца Супермена, и тихо, хотя подслушивать нас было некому, шепнула. Я боюсь, это может стать тем вариантом, который придется использовать. Почему ты так считаешь? Джор напрягся и подался вперед. Есть данные? Черт, почему так сердце бьется и почему так сложно собраться с мыслями? Брейниак будет говорить, что все хорошо с планетой. Подождите, дайте мне структурировать мысли. Я собирался сегодня отлетать в экспедицию, но если это не займет много времени, все в порядке. Джор напрягся еще больше, не зная, что от меня ожидать. Я закрыла глаза, пытаясь справиться со страхом и волнением, которые словно парализовали мои мыслительные способности. Если я сейчас скажу Джору правду, это может потенциально поменять все. И это было дьявольски страшно, потому что изменение канона значило неизвестность и новый поворот того, что будет с миром. Это будет совершенно новая территория. Но затем я ощутила злость, а также решительность. Если я, зная, что будет с планетой, не попытаюсь сделать хоть что-то, я буду одним из тех плывущих по течению, но ничего не меняющих, попаданцев. Так, структурируем мысли. Надо разобраться со всем. Брейниак, начало я после затянувшейся паузы. На планете все доверяют ему слишком сильно. Он знает, что через несколько месяцев, когда ваша экспедиция закончится, и немного после этого планета взорвется. Он говорил про то, что происходит смена полюсов. Да, я не знаю, происходит ли она на самом деле, но Криптон этого не переживет. На самом деле он хочет перенести свои память, личности, данные на объект над планетой, который он строит. Он не хочет тратить время на создание плана спасения, потому что это, по его мнению, бесполезно. Он хочет быть единственным, кто знает историю и тайны Криптона, но планета просто расколется в будущем. А, я уже это говорила, да, Сильвер развивает навык красноречия. Как вот это бормотание с постоянными паузами и попытками лучше сформулировать мысли могло развить во мне этот навык? Или дело в том, что говорила я долго, а паузы делала не так часто? Зачем он желает нам смерти, если его программировали служить нашему человечеству? Похоже, Джор поверил мне, но все равно не понимал. Он, МГМ, я закрыла глаза, чувствуя снова подступающий информационный перегруз. Возможно, он стал слишком самостоятельным, или он считает, что он стал важнее. Джор несколько секунд смотрел в сторону, перебирая пальцы, а потом предложил: отложить экспедицию на день и проверить системы Брейниака. Так, нет, нет, нет, это не то, что нужно делать. Не следует, хотя я старалась говорить спокойно, говорила я все равно слишком быстро от беспокойства. Он заподозрит, то есть догадается. Может решить, что вас следует убить или объявить не в вашем уме, сумасшедшим. Вы знаете про аварию вчера? Нет, эту проблему нужно решать более осторожно. Откуда ты вообще выяснила эту информацию? Джор задал логичный вопрос. И откуда ты сама? Что ему ответить? Что ему ответить? Оп, кажется, у меня есть идея. Это долгая история. Я уселась на задних лапах поудобнее и выставила перед собой ладонь передней, призывая остановиться и не торопиться. А затем, подсознательно продолжая делать движения лапами, я продолжила. Я, мой вид и моя родная планета, там мы можем иногда видеть то, что происходит в других мирах и на других планетах, вернее, вариант развития событий там, наиболее вероятный. Но обычно мы не можем как-то влиять на это. Но меня это долгая история. Я не могу вернуться, но я оказалась снаружи своего мира. Это не звучит слишком непонятно? В окне в ваш мир я видела именно то, о чем я рассказываю вам. Если Брейниак сбежит с Криптона, он будет уничтожать другие планеты. Ему нужны знания, и он ценит их, когда они принадлежат только ему. Сильвер развивает навык красноречия. С такими знаниями ты не только для Апвала будешь интерес представлять. Начал Бжор перебирать пальцами, усиленно думая. Ты расскажешь об этом совету сегодня? Стоп, мои знания не очень большие. Я сделала передней лапой тот же тормозящий жест. Я видела кусочек будущего про последний день планеты. Как ты думаешь, совет поверит во все это? К тому же не попытается ли совет взять меня в оборот? Последние четыре слова я сказала по-русски и, спохватившись, добавила. То есть мои знания, я постучала кончиком когтя по своему лбу, согнувшую и низко наклонив голову. Мои знания, для не самых лучших целей. Знания, которых у меня о будущем не так много. Интересно, если его изменить, на моей планете тоже будут другое видеть? А вот этот вопрос был риторическим. Я тоже подозреваю, что совет или Брейниак решат тебя допросить менее гуманно. Может быть, это их убедит, что ты права и нужно срочно готовить эвакуацию, но для тебя эти допросы могут стать болезненными, а иначе они тебе не поверят, особенно без доказательств. Если ты не готова пожертвовать собой, я предлагаю тебе соврать на совете. Ты – посол твоей цивилизации, которая объявляет Криптону войну. Планета будет уничтожена полностью. Так, по крайней мере, правительство будет готово эвакуировать хотя бы гражданских. Тебя я вывезу с планеты раньше на одноместной ракете. Я заложу в нее любой курс, который ты скажешь. Пытать, говорите, как говорилось в хорошей песне в одном мультике, великий Аластер, альтруист, умер за друзей. Извините, но разочарую, на этом все не заканчивается. Что значит, что умирать или подвергаться пыткам я не собираюсь? Что-то у меня уменьшается желание спасать эту планету. Я, посол армии с другой планеты, объявляем Криптону войну. Это, я указала когтем на свой висок, и меня убивают. Мы цивилизованный народ и не убиваем послов, заверил Бжор, а Брейниак не сможет в тебя прицелиться. Но он сможет, я пожала передние и средние пары лап, на меня и, оба, пока он вез меня сюда, напали киборги, у них было механизированное летающее тело, но органические глаза, они меня видели. Если то, о чем ты говоришь, правда, то Брейниак совсем обнаглел. Волнение Джора теперь проявлялось не только в позе, но и в тоне голоса. Где он эти глаза достал? В морге, у живых людей, только для того, чтобы тебя увидеть? Если ты так опасна для Брейниака, и если он ничего не говорит о тебе нам, своим хозяевам, он замышляет что-то недоброе, и это нужно остановить как можно раньше. Ну я-то откуда знаю, где Брейниак достал эти глаза? Моя лапа на миг потянулась к окнам системы, чтобы перечитать квест, который мне выпал вчера, но я остановила себя. Это лишь вызвало бы у криптонца еще больше вопросов. Насчет моей опасности для него не уверена. Все-таки кто из нас двоих, сверхразумный, контролирующий многие вещи на этой планете и пользующийся полным доверием ее жителей, а кто, маленький дракон, который еще вчера был обычным человеком, которого потянуло провести неожиданно сработавший ритуал. Может, я для него скорее интересный образец для исследований? В любом случае у вас на планете много странных исчезновений было, и почему вы мне доверяете? А реально, почему? Может быть, я специально наговариваю на прилежно выполняющего свою цель Брейниака, который верно служит народу Криптона. Сильвер развивает навык красноречия. Сильвер развивает навык проницательность. А проницательность-то почему? Только не говорите, что они теперь будут расти от любой ерунды вроде того, что я поняла, что ребенок с перепачканным в креме ртом врет, утверждая, что не ел торт. Твои слова согласуются с другими моими наблюдениями. Поэтому, по крайней мере, в некоторых местах я тебе доверяю. На этом Бжор долго не заострялся и вернулся к теме. Никаких исчезновений не происходило. Но на Апвалла было нападение, это факт. Брейниак, единственный подозреваемый. Да так что, как видите, я вновь сделала движение передней лапой, словно подводя некий итог. Рассказать ли мне ему о том, что я потенциально могу собирать разную технику? Брейниак хотел поймать меня, а Ап – это лишний свидетель. Исходя из этого, он не будет церемониться с остальными криптонцами, если ему нужно выжить. Я так думаю. А можно было бы собрать или сделать что-то, что помогло бы эвакуации? Все технологии уже имеются. Проблемы только две. Убедить моих соотечественников в том, что опасность неминуема, и перебороть их гордость. Они не хотят спасаться в измерении тюрьме. Для того, чтобы собрать доказательства скорого разрушения планеты, я и отправляюсь в экспедицию. Но, зная совет, Они скорее поверят в инопланетных захватчиков». Джор махнул рукой в мою сторону и подмигнул. «Джор-Эл считает, что проще убедить совет эвакуировать население, если появится посол враждебный, превосходящий криптонцев цивилизации, ее не сможет опровергнуть Брейняк. Ау, у него появился энтузиазм, как быстро они эвакуируют криптонцев, и как вы будете переселяться на другую планету?» Спросила я, мысленно готовясь открыть еще одну мою особенность, связанную с изобретениями. «Фантомная зона – это не планета, это другое измерение. Если удастся напугать наших соотечественников, эвакуация пройдет, самое большее, за несколько дней. Но для этого плана придется хорошо подготовиться. Во-первых, толстолобый совет все же не поверит в целую цивилизацию без правдоподобной иллюзии враждебного флота, причем такой, которую не раскусит Брейняк. Во-вторых, эта дутая угроза должна быть столь масштабна, чтобы мы не решили защищаться силами своих армий и ополчения. В-третьих, обман может вскрыться, поэтому я лично не отменяю свою экспедицию. Ты должна будешь провернуть этот план самостоятельно, или дождаться моего возвращения. Раз тебе удается прятаться от сенсоров, предположу, что и ложные показания в них ты сумеешь вложить. Офигенные выводы, дядя. А если я могу исцелять, то могу и предметы из ничего создавать. По такой логике, я еще не придумала, что ответить, как в гостиную вошел дед будущего Супермена, бесцеремонно и не стучась, как на Криптоне и принято. Ложные показания, о чем вы? Да ёпт вашу мать, не успела одно обдумать, как новое. Что мне ему сказать? Я посмотрела на Джора, надеясь, что ему будет, что объяснить деду. Сама я в том, чтобы выкручиваться в таких ситуациях, сильна не была. Джор со всей прямотой выложил Сулу. Сэл Эльвира, как и я, считает, что Криптону остались считанные дни, прежде чем землетрясение его разрушит. И Брейняк это знает, но не хочет нам говорить, потому что он обернулся ко мне, желая, чтобы я закончила фразу. Я на несколько секунд замолчала. Блин, этот дед же гребаный политик, который, в придачу, считает всю эту тему с криптонатрясениями бредом и конспирологией. Однако отрицать того, о чем говорили мы с Джором, в лице которого я, кажется, начала находить союзника, было бы глупо. Если я сейчас начну увиливать, я могу потерять того, кто помог бы мне с этой проблемой на планете. С другой стороны, он мне и план предлагал сомнительный, блин. Да, криптонцы мирный народ, по его словам, но меня все равно грыз червячок сомнения, что меня не убьют. На земле приносящих плохие вести гонцов вполне себе убивали, например. А если я, дипломат от враждебной расы, с которой в любом случае будет война, то какие причины у криптонцев не убивать этого дипломата, если и так войны не избежать? Тем более, что совет может прибегнуть к пыткам для получения информации. И снова меня начал грызть червячок сомнения. Если меня так легко могли бы решить здесь убить, то во имя чего я вообще беспокоюсь об этой планете? Мне нужно время на то, чтобы распробовать дракотех, на то, чтобы подстраховать себя, помимо невидимости, на то, чтобы развить эту гребаную способность к телепатии. Ему плевать на криптонцев, сказала я после паузы. Он вам не подчиняется, то есть не хочет выполнять задачи по благоустройству планеты. Он хочет загрузить свои данные на другие носители, когда планета взорвется, то есть начнет взрываться, и выжить, пережить гибель планеты. И тебя Джор заразил своей конспирологией, или ап, Сул вспылил, махая руками. Ты недостаточно жила на Криптоне и не видела. Каждый день благоустраиваются улицы, очищается воздух, вырабатывается энергия, все благодаря контролю искусственным интеллектом. Нет буквально ни одного повода, когда Брейняк был бы против Криптона. За исключением нападения на Аба, напомнил Джор, стараясь сохранять спокойствие, но его глаза тоже зажглись. Не думал ли ты, дорогой зять, Сул потерял всю официальность Истона, что Брейняк мог нападать не на Аба, а на Сэл Эльвиру, потому что это она опасна и хочет подорвать наше общество? И какой мне смысл подрывать ваше общество? Я наклонила голову на бок. Спросите Аба, кто на нас напал, лол, я даже случайно, на автомате, использовала это слово из русского языка. Какие доказательства необходимы? Мне неведомы мотивы другой расы, но лучшие доказательства против вас. Сул скрестил руки на груди, что вы планировали некий обман, пока я не вошел. Но с тобой, Джор-Эл, я разберусь позже. Совет собран, Сэл Эльвира, и я обязан сопроводить тебя на него. Лучшие доказательства необходимости обмана, Джор встал, это то, что даже сейчас член совета не желает воспринимать неудобную правду. Может быть, мне действительно соврать, что я не единственный представитель своего вида и что за мной есть целая цивилизация драконов, которым не понравится плохое обращение с их гражданкой или ее смерть, наличие какой-то силы, которая, хоть и не существует, но в которую все верят, выступает гарантом, что я буду в большей безопасности, чем без нее. Все мы прекрасно знаем, что почти все Ганди в глубине души хотят стать ядерными. Мир, ДЦ, планета Криптон, глава 7, где я лезу в политику, но застреваю. После того, как я была нагло оторвана от разговора с Джором, меня, фактически, в какой-то добровольно-принудительной манере повели на завтрак, которым стало поджаренное, или, скорее, разогретое в местной микроволновке мясо, как и вчера вечером. Но сейчас, когда я, выспавшаяся и бодрая, попыталась получше изучить прибор, хмурый и недовольный напряженным разговором с мужем дочери Дедоктфу, то есть Сулван, мысленно поправляла я себя, когда читала то, что показывали мне субтитры ясно-понятно, которые, похоже, лучше меня запоминала имена в общем, дедок, в мыслях которого, судя по выплывающим в нижней части моего зрения надписям крутилось много брюзжания на тему того, что веду я себя подозрительно и заразилась от Джора и Дуба Дубовича бредом про криптонатрясение, напомнил мне, что встреча с советом не ждет, так что изучение того, чем там криптонцы грели свою еду, пришлось отложить на потом, если это потом, конечно же, будет. Изучать данный прибор меня потянуло не просто так, а из некоторого любопытства, вдруг проявит себя дракотех, моя способность собирать разнопрофильные устройства из чего угодно, ради которой я сунулась на землю бед. Как именно дракотех мог бы себя проявить, было бы это интуитивное понимание того, что надо делать, чтобы получить из условной криптонской микроволновки какой-нибудь лазер, или некий транс, во время которого я буду что-то мастерить, у меня идей не имелось, но наверняка я бы почувствовала это. Увы и ах, вышел облом. За то короткое время, в течение которого я гипнотизировала микроволновку, не произошло ничего интересного. После завтрака настала пора прочистить пасть струйками воды какой-то жидкостью, похожей на зубную пасту. Ну, логично, не понимала еще на земле, зачем чистить зубы до еды. Впрочем, у каждого свои привычки. И затем, после всего этого, меня повезли в какой-то криптонский город, о названии которого я даже не думала в этот момент, потому что разум был занят иными вещами. Какими, думаю, нетрудно догадаться. Квест-совет, да не любовь. Убедите совет криптонов встать на вашу сторону, несмотря на интриги Брейниака. Награда за выполнение. Плюс 20 опыта, плюс 1 репутация в мире криптон. Штраф за провал. Минус 4 репутация в мире криптон. Система сгенерировала квест не вчера вечером, когда меня захотели отправить на рандеву с криптонскими политиками, не сегодня утром, когда я говорила с Джорелом и осваивала свои способности, а после. Это что получается? Система ждала, пока я приму конкретное решение не уклоняться от встречи с советом, видимо, да. Или они отправятся на место встречи только сейчас. А до этого что же? Система ждала, пока я решу, не ускользнуть ли мне до переговоров. Однако этот новый квест не отменил того факта, что в мыслях я все это время металась от одного варианта прохождения к другому, и на слова и вопросы криптонцев, которые сопровождали меня к совету, отвечала в основном односложно. Этим сегодняшним утром гребаный завтрак, который при более спокойном настроении и мирных обстоятельствах мог бы вызвать у меня удовольствие и желание замурлыкать, оправдывая новое звание дракошки, сейчас был попросту быстро проглочен мной через силу. В конце концов, в моем человеческом прошлом мой аппетит всегда становился хуже, когда я сильно волновалась, и каким-то образом эта особенность перекочевала ко мне и в драконье тело. Снова привет любимому мной состоянию, при котором, как говорят люди, кусок в горло не лезет, блин. Мне случалось переживать моменты сильного волнения или страха и раньше, еще когда я была человеком, или во время бегства от бегемота, но с полной уверенностью и положив сразу 4 из 6 лап на сердце, скажу, нифига это не было страшно. По-настоящему страшно было даже пытаться себе представить, что я буду говорить на совете, перед гребаными правителями другой планеты. По-настоящему страшно было прогнозировать то, что может случиться при любом раскладе. И как если я скажу, что никакой я не посол другой цивилизации, И как если я совру и объявлю себя таковым? Куда ни кинь, везде клин. А мне нужно, черт побери, найти правильный подход к криптонцам. Нужно время для того, чтобы освоить эту гребаную эмпатию, на которую я слила 5 баллов только для того, чтобы обнаружить, что на ее развитие нужно время. Время, которое требовалось даже на то, чтобы попытаться что-то смастерить дракотихом, причем так, чтобы никто этого не заметил. Одним словом, куча хрени, которую надо было разбирать еще вчера. Так что, пока я ехала с Дубом Дубовичем и дедушкой будущего Супермена, мелкий сейчас, наверное, мирно спит, пока его родители собираются в экспедицию, и в ус не дует, не зная, какие проблемы ожидают его планету, мне было не до любования криптонскими пейзажами. Точнее, я следила за окружением, но не с целью полюбоваться. Сейчас моя голова во время полета на еще одной летающей сигаре поворачивалась то и дело в разные стороны, чтобы глаза могли разглядеть любые признаки еще одной атаки от брейниака, после вчерашнего, ну, или позавчерашнего. Мне не верилось, что сраный криптонский Скайнет так просто отстанет. Конечно, неожиданное нападение на политика из Совета и на посла, о котором в Совете уже, судя по всему, знают, привлекло бы много внимания, но черт его знает, этого брейниака. Стоит ли говорить, что мое напряжение и волнение, как и судорожные поиски признаков нападения, не давали мне расслабиться, отчего время, необходимое на развитие эмпатии, короче не становилось. Интересно, я когда-нибудь смогу хотя бы немного провести на этой планете время спокойно и не следя каждую минуту за тем, что происходит вокруг, а просто любуясь, черт побери, пейзажами и природой, которых нет и не было никогда на Земле. Заседание совета перед встречей с инопланетным послом проходило в величественном зале, интерьер которого отражал величие и технологическое превосходство Криптона. Высокие потолки украшали сложные геометрические узоры. Стены зала были облицованы мерцающим металлом, который менял цвет в зависимости от освещения, создавая иллюзию движения и жизни. Вокруг огромного круглого стола по центру комнаты были расставлены удобные кресла с мягкой обивкой, которые могли трансформироваться в соответствии с потребностями участников заседания. Освещение зала было мягким и рассеянным, что должно было создавать атмосферу спокойствия и сосредоточенности, но лица советников не могли скрыть напряжение за торжественностью. Советники готовились к встрече с инопланетным послом, понимая, что от исхода переговоров может зависеть будущее Криптона. Брейниак, один из советников в высокой прямоугольной шапке, вызвал искусственный интеллект на экран столешницы. «Ты уже изучил инопланетного посла, что ты можешь сказать по его поводу?» «Это самка, ее зовут Сэлвира», Брейниак дрожаще светил тремя зелеными кругами. «Она, либо ее цивилизация драконов, хочет заполучить Криптон, богатую и прекрасную планету с развитой инфраструктурой и девственной природой. Сэлвира пойдет на любой обман, чтобы убедить криптонцев покинуть планету, желательно без боя, поскольку армия драконов значительно уступает криптонской». Совет нервно начал переглядываться и возмущенно бормотать. Брейниак отключился, потому что в этот момент прибыла виновница торжества. Двери в зал открылись, и в сопровождении Сулвана и Апвала вошла я. Вот оно, почувствую себя маленьким. Какой же огромный зал, даже по человеческим меркам, что уж говорить о молодом драконе вроде меня. Когда я уже вырасту, чтобы соответствовать гордому имени дракона, не до 40 метров в длину, конечно, а хотя бы до 7, чтобы не смотреть на людей или криптонцев в любом случае, чтобы не смотреть на других снизу вверх. К тому моменту, когда меня наконец-то довезли до места переговоров с советом, я снова не то перегорела, не то попросту устала от крутящихся в голове беспокойства и страха, и ко мне пришло какое-то фиговое, но все-таки спокойствие, вызванное нереальной уверенностью и контролем над ситуацией, а моральной усталостью, но спокойствие. Возможно, причиной этого было то, что у меня появилась некоторая мысль касательно того, как мне потянуть время и заодно наладить хоть какой-то контакт с правителями Криптона. Могу сплясать любой дурацкий танец, выигрывая время на подумать и заявить, что это драконий ритуал знакомства. Конечно, мысль эта была притянута за уши и за них же пришита белыми нитками, но, как говорится, утопающий хватается даже за соломинку. Но все зависит от того, как пойдут переговоры. Если я начну чувствовать напряжение, или то, что мне нечего сказать. Нет, бред. Такие вещи надо делать в самом начале переговоров, в первые минуты, а не посреди чего-то вроде неловкой паузы. Так что, если я буду этим пользоваться, то сделано это должно быть сразу, а мне не доверяли. Хотя тот факт, что охрана несколько раз рассмотрела меня перед тем, как впустить в зал к совету, словно в моей короткой гриве можно было каким-то макаром спрятать бомбу, и кучу раз провела надо мной какими-то приборами, которые, впрочем, ничего не показали, можно было понять, что играет тут роль не только ожидаемая мера предосторожности перед возможным покушением на правителей планеты, но и тот факт, что я была для охранников прежде всего подозрительным чужаком, которого стараются не утомлять проверками слишком сильно, как посланника другой цивилизации, но и просто так пропустить на переговоры с самыми важными людьми-криптонцами планеты, не могут. Во время проверки один из водивших надо мной какими-то пищащими штуками уволень спросил, могу ли я отключить свою маскировочную технику. Мне пришлось, стараясь не выдать беспокойства, объяснить ему, что нужная вещь имплантирована мне глубоко под чешую, и для этого мне придется нанести себе рану. Сотрудник криптонской службы безопасности недоверчиво на меня покосился, оказавшись в трудной ситуации, но конфликт был решен с Улваном, который повелел пропустить меня. И вот, я здесь. И это, черт побери, страшно. Идти я старалась спокойно, с достоинством, высоко подняв голову на длинной шее и плавно переставляя все шесть лап. Насколько удачно это выглядело со стороны, сказать не могу. Может быть, я была похожа на плохого актера, принявшего неестественную и топорную позу, или, как говорится, переигрывал, разрывая реквизит зубами. Спокойно, Сэлль, спокойно. Система не дала бы тебе этот квест на заговаривание зубов совету Криптона, если бы ты не могла его выполнить. Не дала бы. Да она мне на первом уровне предлагала напасть на гребаного губителя. Дуб Дубович, продолжая присматривать за своим шансом на известность, то есть за мной, помог мне взобраться в мое большое кресло, которое приняло форму огромной подушки, где я смогла улечься, слегка свернувшись кольцами, поджав по себя лапы и свесив вниз хвост. Удобно. Может, когда мне, если верить недостатку, связанному со сбором сокровищ, черт, уже не помню, как он называется, придет время выбирать тематику того, что я буду коллекционировать, мне сделать предметом своей тяги к собиранию чего-то, именно подушки. Черт, не о том думаю. Так, говорить вроде как надо вот в эту штуку, которую Дуб Дубович поставил поближе ко мне. Похоже на старый добрый микрофон с земли. Словно я даю интервью какому-нибудь телеканалу. Блин. Посланник расы драконов приветствует вас, совет планеты Криптон, и просит представиться, назвать свои имена, сказала я фразу, которую мысленно репетировала несколько раз, звучала, вроде бы, приветливо и спокойно. Сильвера развивает навык красноречия. Судя по уведомлению, да, черт, снова волнение подает признаки жизни. А еще, вот я дура, надо было узнать у Сулвана, который тоже направился к другим советникам, хотя бы основы вежливого поведения в понимании криптонцев. Как всегда, удачная мысль находит меня слишком поздно. Ладно, будем работать с тем, что есть. Сидели правители Криптона на чем-то вроде высокого балкона, откуда и смотрели на тех, с кем говорили, ну, фактически, сверху вниз. Это что, такой тонкий способ напоминать тем, кто с ними общается, кто тут босс? Все они носили, ну, я затруднялась сказать, что это, такие мятно-зеленые мантии с какими-то увеличивающими, на первый взгляд, высоту плеч штуками, отчего плечи кажутся высокими, выше голов самих криптонцев. Ну да, интересно, они вот так открыто сидят передо мной, или есть какой-нибудь невидимый защитный экран или силовое поле, который активируется, если я, ну, чисто теоретически, что-нибудь сделаю. Не верится мне, что такие важные шишки с важной елки не обезопасили бы себя да много как. Но, наверное, лучшая защита – это та, о которой возможный враг не знает. Хотя я приподняла голову, чтобы видеть криптонцев, мои глаза то и дело смотрели ниже, на субтитры от «Ясно понятно», чтобы видеть более полную картину мыслей собеседников. Большинство членов совета шокированы твоим приличием, ожидая грубости и немедленного объявления войны. Сами они при этом стараются оттянуть время и сохранить свое лицо, изучая тебя. Серьезно? Что, дедуля, то есть Сулван, успел им что-то про меня шепнуть? Доброй жизни, посланник Сэлвира, высокий и притом полноватый черноволосый мужчина в высокой шапке возвел руки вверх. Я советник Тувок. Я советник Бронджер, поднял свои руки следующий. Поочередное представление длилось долго, имен с дюжину. Последний добавил в завершение: «Скажи нам цель своего визита на Криптон, Сэлвира». Я даже не пыталась запомнить имена новых знакомых, все равно у меня плохая память что на имена, что на лица, причем была таковой еще до превращения в дракона. Я и тех криптонцев, с которыми уже знакома, до сих пор не полностью по именам помнила. Зато я много думала, что делать и что им говорить. Мой хвост первые несколько секунд слегка покачивался, словно выдавая мое волнение, и я силой уложила его рядом с собой так, чтобы накрыть средней парой лап и не давать ему двигаться. Ах да, криптонцы поднимали для приветствия руки вверх, наверное, мне будет лучше сделать так же. Так что я повторила их жест, приподняв среднюю пару лап, на которую не упиралась во время сидележания. Будем знакомы, дамы и господа советники, я приложила переднюю лапу к груди и слегка поклонилась, опустив голову на длинной шее вниз, затем вновь на них посмотрела. Раса драконов была бы заинтересована в том, чтобы узнать друг друга получше. Драконы считают, что они и криптонцы могут достичь некоторых полезных для всех вещей, если будут действовать совместно. Также драконы думают, что вам нужна помощь, учитывая ситуацию с вашей планетой. Черт, черт, черт, страшно-то как, и что за штампованную хрень я несу? Сэлвира развивает навык красноречия. По крайней мере, это поебень вполне в рамках жанра этой реальности. Ладно, попробуем так называемый путь пацифиста. С планеты привстал один из советников, старик с короткой бородой и золотым обручем на голове. Криптон – это утопия во плоти, что с ним может быть не так? Бронджер думает, что, как и говорил Брейниак, драконы хотят забрать Криптон себе при помощи обмана, потому что их армия слишком мала и слаба. Блять, блять, блять. Он что, блять? Когда он успел? Я что, случайно шагнула в расставленную гребаным Скайнетом ловушку? Почему вы думаете, что с планетой все идеально хорошо? Бронджер, я прочитала имя советника в субтитрах от системы внизу и быстро направила свой взгляд на него. Чтобы слегка успокоиться, я сцепила передние лапы перед собой вместе. Если существуют криптонатрясения, Сэлвира развивает навык красноречия. Да что не фраза, так ап, я в ударе. В самом деле, Тувок обернулся к детку, в последнее время они стали причиной разрушения нескольких кварталов и гибели десятка наших соотечественников. Если есть возможность как-то укрепиться перед лицом стихийного бедствия, почему бы не воспользоваться инопланетной помощью? Сэлвира, что вы желаете нам предложить? А этот парень чуть более критично мыслит во всяком случае, готов и меня выслушать. Фух, может быть, все не так уж и плохо? Я думаю, что нам стоит исследовать эту проблему, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, ответила я, слегка постукивая когтями передних лап друг от друга. Мой хвост пролез под животом и снова начал слегка двигаться, сворачиваясь кругами и спиралями, а затем свесился вниз и начал покачиваться, в какой-то степени делая это так, как я раньше иногда болтала ногами, сидя на достаточно высоком стуле. Изучить недра планеты, ее ядро, то, откуда исходит опасность, я перенесла вес на среднюю пару лап и сделала передними движение в воздухе, очертя кончиками когтей круг. Возможно, изучив это получше, драконы и криптонцы могли бы получше придумать, как с этим разобраться. Разговор пришлось увести от русла эвакуации с планеты в русло изучения причин криптонатрясений, чтобы тот бородатый не нашел, к чему придраться, или только усугубить это. Тыкнул Бронджер в мою сторону пальцем. Кто знает, что вы сделаете с нашим ядром, если дать вам к нему доступ. Вот пусть мне после такого кто-то попытается доказывать, что абсолютно все политики – это идеально контролирующие свои эмоции люди или криптонцы с заоблачным уровнем интеллекта. Отложим этот вопрос, уважаемые, Тувок сложил ладони. Для начала действительно стоит установить дипломатические отношения. Сэлвира, прошу прощения за резкое поведение моего друга, ту чуть прервался, пока Брон рычаще хмыкал. Я кивнула, стараясь вести себя более спокойно, чем вспыливший как его там. Брон, мы готовы к совместному обмену знаниями. Имеется ли у тебя информационный носитель с выжимкой науки и культуры твоей цивилизации? Мы готовы предоставить аналогичный в ответ. Криптон всегда открыт к диалогу и обмену информацией. К сожалению, прямо сейчас с собой у меня нет этого носителя, честно ответила я, тоже сложив ладони передних лап. Мне пришлось бы подождать его прибытия несколько криптонских суток, пока я до того момента, когда я бы смогла вновь связаться с другими драконами. Все же основная цель для меня – это также и планетой то, чтобы узнать, что происходит с планетой. Но я буду рада получше познакомиться с криптонской культурой и обычаями, и я слегка улыбнулась уголками губ, только ими, чтобы не показать свои острые треугольные зубы. Мы организуем тебе экскурсии, а также обеспечим сопровождение лучшими гидами и, конечно, надежную охрану, заявила одна из немногих женщин в совете. Да, не сказать, что на Криптоне прямо идеальное равенство полов, но хотя бы и не полная мизогиния. А пока можем ли мы узнать вкратце, что представляет из себя твоя цивилизация? Блин, что я скажу? Хорошо, охрана и гиды – это способ безопасности, на самом деле я это сказала для того, чтобы выиграть себе время на обдумывание того, что можно было бы сообщить криптонцам о драконах, не особо вникая в собственные слова. Драконы, тоже идущая по пути развития технологий цивилизация с аккуратным отношением к природе, брякнула я нечто, что, кажется, когда-то прочитала в научно-фантастических книгах Локхарда о драконах, эволюционировавших на другой планете естественным путем и создавших развитую цивилизацию, изучавшую космос. Мы ценим знания и то, что связано с культурой других видов, добавила я, продолжая свою предыдущую линию. Несколько членов совета переглянулись друг с другом, их удивило, насколько же косноязычного и неподготовленного посла драконы выбрали, как подсказали всплывающие внизу субтитры от системы, озвучивающие мысли криптонцев. У других это удивление не вызывало, все же попробуй выучить чужой язык за несколько дней. Понимая это, смуглый криптонец Рернвол решил вернуться к проблеме ядра планеты. Я читал утренние научные сводки, как раз сегодня планируется обстоятельная экспедиция по озвученной вами теме. Если драконы хотят поучаствовать в ней, мы просим как можно скорее сформировать вашу команду ученых и упаковать научную аппаратуру. Джор-Эл собирался отправиться по сейсмическим станциям уже в эти сутки. Хорошо, я скоро свяжусь с драконами и помогу им с этим. От волнения я слегка перепутала слова, и когда я осознала, что, хоть и не ляпнула ничего грубого или идиотского, но все равно неприятный осадочек от этой оговорки остался, заставив меня слегка нервничать. То есть, я имею в виду, я помогу им с объяснением ситуации и всего такого. А могу ли я до того момента, пока не открою, то есть не смогу вновь связаться с драконами, тоже поучаствовать в экспедиции? Мои передние лапы вновь неосознанно сцепились между собой, и я начала постукивать когтями на них друг о друга, а мой хвост слегка подергивался. У меня тоже есть некоторые знания по части техники, так что, думаю, я разберусь с аппаратурой. Думаю, это будет важнее туристической программы, согласился смуглый. Вы свяжетесь с Джорелом сами, передать вам его контакты или назначить встречу? Сувал встал неожиданно. Она знает Джорела, и я сам слышал, как сговорилась о чем-то с ним. Вдумайтесь, она может специально внедряться к нам с его помощью. Сэл Эльвира, ответь, зачем, блять, сука, Сунь-Вынь, тебя-то кто за язык тянет? Хорошо, что у драконов в плане мимики все не так на лбу написано, не для людей, и человекоподобные криптонцы не догадались бы, что означают мои изменения в выражении морды и прижавшиеся к голове уши, как у недовольной кошки. Да, я задала Джорелу немного вопросов, чтобы получше понять, что мне ожидать от совета, стараясь, чтобы мой голос не показал, как меня в этот момент бесил параноидальный дедок, ответила я. Я не думаю, что задать пару вопросов о совете, это внедрение, я чуть не назвала дедка мсье или приятель, как тех, кто меня бесил, но сдержалась. Все равно он контекста не поймет, еще решат, что я посреди важных переговоров оскорбляю совет на инопланетянско-драконьем. Так-то оно так, оскорбило, но только Сунь-Вэня и только мысленно. Сильвера развивает навык красноречия. Количество уведомлений начало постепенно переходить в качество моего воздействия на аудиторию. Хотя мои речи по-прежнему на слух воспринимались неуклюжими, совет постепенно переходил на мою сторону. Довольно логично, Тувок пришел мне на помощь неожиданно, но очень кстати, что, как специалист по геологии, Сэл Эльвира будет разговаривать с нашим специалистом по геологии. Лично я не вижу здесь ничего настораживающего. Сэл Эльвира, прошу простить нас, мы очень долго не встречали иные цивилизации и без соответствующих рекомендаций Брейниака можем полагаться лишь на собственный разум в этих вопросах, а смертных разум, бывает, подводит. Итак, мы будем готовы передать тебе информацию о нашем мире после того, как ты передашь носитель с информацией о вашем нам. Это произойдет торжественно и, я ручаюсь, Он строго оглядел остальных, дружелюбно. А пока, если ты считаешь, что геологический вопрос важнее, мы не можем тебя задерживать и готовы предоставить любую помощь, о которой ты попросишь. Ох, блин, меня уже специалисты по геологии записали. Да я и швец, и жнец, и на дуде и грец теперь по крайней мере, юридически по должностям, в которые меня уже мысленно записали криптонцы. То есть, и дипломатка, и специалистка по геологии, и изобретательница, какими я еще должностями обзаведусь, и на основе чего он успел сделать вывод, что я отлично разбираюсь в геологии. На основании того, что я попросилась в экспедицию к Джору. Видимо, да, видимо, моим словам и действиям сейчас придается очень много значения и воспринимаются они максимально серьезно. Вдох, выдох. С батей Супа будет спокойнее, он знает обо мне побольше, можно будет не притворяться тем, кем я не являюсь по крайней мере, сильно. А еще, я смогу наконец попытаться что-то сделать при помощи Дракотиха. Он ведь сработает. Блять, а что, если нет? Но в описании говорилось, что да, да, я считаю, что геологический вопрос важнее, потому что от него может зависеть судьба планеты. Я наклонила голову в качестве своего рода жеста прощания. В таком случае я направляюсь туда, в экспедицию. Черт, как же сердце колотится. Как я предоставлю им образцы культуры драконов, если у меня нет всего этого? Придумаю истории с нуля, да не вопрос, блять. Только бы было время их записать. В крайнем случае, могу адаптировать какие-нибудь вкусные истории с земли под драконов. Но как я криптонцам других драконов покажу? Роботов сделаю, что ли? Да, с неохотой позволил Бронджер после переглядывания с другими членами совета. Также мы усилим экспедицию, поскольку она имеет столь важный статус, как научным персоналом, так и охранным. Брейниак будет непосредственно контролировать ход исследования и координировать процесс. Итак, если более насущных вопросов не имеется, предлагаю разойтись для выполнения своих надлежащих обязанностей. И тут Брейниак так, спокойно, Сэлль, не думай о том, чтобы поджарить его микросхемы, не думай. Благодарю всех, кто здесь присутствовал. Встав на пять лап, я прижала свободную переднюю ко груди, а затем сделала ей плавное движение в воздухе перед собой со сложенными пальцами в только что придуманном жесте торжественного драконьего прощания. Если будет нужно, мы свяжемся и встретимся снова. Уже после того, как я сделала этот жест, в душе зашевелился старый страх, а что, если со стороны это выглядело глупо? Но я стиснула зубы и отбросила это ощущение в сторону. Я инопланетный дипломат по роли, которую сейчас играю, мне можно. А ведь использование именно сложенных пальцев с направленными вовнутрь когтями логично. У меня, в отличие от похожих на людей криптонцев, на пальцах острые когти, и у обладающего когтями вида демонстрации и уважения и мирных намерений считалось бы это, наверное. И, главное, криптонцы неожиданно оценили это. Тувок и девушка улыбнулись, все почтительно поклонились. Квест выполнен. Награда, плюс 20 опыта, плюс 1 репутация в мире криптон. Начислено. Ваш уровень повышен до 3. Вы получаете 5 баллов прогресса, которые можете потратить на новые способности. Как же тянутся лапы открыть систему и посмотреть, сколько у меня там уровней и все такое, но нельзя пока. Будет ох как странно, если я начну махать лапами в воздухе и вращать глазами, хотя можно списать и на обращение с интерфейсом инопланетных технологий, да. А еще, хочется повалиться кверху лапами и не двигаться. Просто лежать и упиваться чувством облегчения и свалившегося с души камня. И не думать ни о проблемах, ни о том, куда вложить заработанные баллы. Мир. ДЦ. Планета Криптон. Глава 8, где одна портальная пушка решит проблему четверых мордоворотов. Пока еще одна летающая сигара, которая явно была лучше и быстрее почившего транспорта АБА, стремительно несла меня и тех, кто был со мной, на северный полюс планеты, а я сидела у прозрачной стены, глядя на стремительно сменяющие друг друга внизу пейзажи. Мой разум был погружен в различные мысли по поводу итогов встречи с советом. Увы и ах, снова мне было не до любования криптонскими пейзажами. Впрочем, я и не могла их рассмотреть, слишком быстро летел транспорт. Сообщение о неиспользованных баллах до сих пор мозолило глаза внизу, словно призывая меня побыстрее их куда-нибудь слить и прекратить о них париться. Только вот, за неимением идей, на что их направить, у меня в голове в данном плане вообще еще с момента окончания разговора с криптонскими политиками словно кто-то потоптался, да и вытоптал все идеи, которые могли у меня возникнуть на этот счет в прошлом, я решила придержать эти баллы про запас. Мне хотелось не просто смеяться, а ржать, громко и вслух. Какая же, сука, ирония. Вроде бы другая планета с более древней, чем на Земле, цивилизацией, которая в прошлом в космос, в другие звездные системы, летала, а проблема все та же. Слепое доверие и отсутствие критического мышления у одних и попытки замаскировать, спрятать реальное положение дел у других. Меня действительно приписали к экспедиции Джорелла, но это ничем не отличалось от того, как если бы меня сразу после совета отправили бы в застенки. По транспортному кораблю за мной всюду ходили четверо бойцов в костюмах, похожих на водолазные, но только с толстыми наушниками. Не целились в меня прямой наводкой, но оружие имели, и не отпускали одну даже в туалет, мотивируя это тем, что защищают меня от возможных покушений на инопланетного гостя. Ясно-понятно с головой выдавало, что это просто был приказ Брыняка, которому тут никто не перечил и уж точно не стал бы пересматривать свою лояльность к нему из-за доводов чужака. Если в начале знакомства с Криптоном и его обитателями у меня их доверие Брыняку вызывало просто легкое недоумение, то теперь я чувствовала практически непрекращающееся раздражение этим фактом. Мне хотелось высказать этим идиотам все, что я думаю об их привычке не подвергать сомнениям решения этого здешнего Скайнета, хотя я и понимала, что поводов у криптонцев для подобного, пока что, в общем-то, и не имеется. Мне хотелось поговорить с ними и привести аргументы, почему им не стоит верить заботливому Брыняку, но, уф, блять, эти вещи так не делаются, к сожалению. У меня не было на данный момент доказательств, они могут появиться в будущем, если сраная криптонская Алиса опять не выкинет что-нибудь. К тому же я по своему опыту знала, что люди, уверенные в том, что кто-то говорит им правду, с трудом расстаются с этим заблуждением, и им часто бывает проще объявить факты, которые они не хотят слышать, ложью и бредом. А уж верят ли они говорящим головам в телевизорах или заботящемуся о них искусственному интеллекту, это уже детали. И пусть криптонцы не люди, но внешне ведь весьма похожи. Молодчики в костюмах были, по сути, просто исполнителями, с которыми проводить беседы-то бесполезно, ни на что это не повлияет. Уберет Брыняк этих и поставит других. Не говоря уже о том, что если я начну убеждать криптонцев, что с их Скайнетом что-то не так, они найдут в этом повод не доверять мне еще сильнее, чем сейчас есть. Подливал бензина в огонь моего негодования и факт того, что улучшение ясно-понятно до чего-то, более близкого к полноценным телепатии и эмпатии, по факту мне и не понадобилось. Разговор с советом прошел более-менее нормально и без новой способности, а больше необходимости обсуждать что-то важное с ними не возникало. Так что, по сути, получалось, что я слила баллы, которые могла потратить на что-то еще или приберечь для более важной ситуации, впустую. Хотя какой там, более важная ситуация пока нужная способность, из-за подставы со временем на их развитие, появится у меня, многое может успеть поменяться. К тому же, освоиться с новообретенной эмпатией было так же сложно, как с невидимостью. Я несколько раз использовала ее на своих охранниках, все равно они не смогли бы понять, что их мысли кто-то читает, но, как выяснилось, прокачанный вариант применения ясно-понятно требовал практически полной моей концентрации, отчего попытка двигаться во время использования либо прерывала действие способности, занимая ресурсы моего мозга, либо движения, скажем, лапой, становились медленными и неуклюжими, потому что одновременно контролировать конечности, сохранять концентрацию было трудно, очень. Хотя понаблюдать за ходом мыслей охранников, конечно, оказалось не так уж и скучно. Так, я узнала, что они с недоверием относятся ко мне, и один из них воспринимал приказ следить за инопланетным чужаком, как возможность защитить свою планету в случае, если я что-то выкину. Другой думал о полученной за наградные карточки маленькой старинной книжке, еще печатной, которую хотел бы прочесть на пересменке. Третий сравнивал меня со своей женой, не смей, мол, к инопланетянке этой заходить, пока она моется, ага, сейчас, что за наглость. ПФФ, сам бы, наверное, скандал устроил, зайди к нему кто-то лишний и не являющийся его женой, посреди душа. Четвертый думал о том, что у меня или рентгеновское зрение, или чтение мыслей, потому что я явно понимала больше, чем мне сказали, неспроста. И как он об этом вообще догадывался? Неужели этот настолько заметно? Да, меня бесил сам факт постоянного надзора. Я терпеть не могла, когда меня пытались ограничить в свободе передвижения, еще на земле, и после превращения в дракона это никуда не делось. Мне хотелось сказать охранникам, чтобы они пошли попили кофейку и оставили меня в покое. А еще меня терзали смутные сомнения. В «Звездных войнах» во время приказа 66 джедаев кто начал убивать? Правильно, представленные к ним в распоряжение отряды клонов. Выполняя приказ Палпатина, в старом каноне, подчиняясь захватившему контроль над телом чипу в голове, в новом каноне. Так что, а что, если эти молодчики откроют по мне огонь по приказу Брейниака? Одно радовало, о моей невидимости до сих пор никто не знал и даже не догадывался. Впрочем, некоторые положительные моменты имелись. Теперь, так как слова инопланетного посла, то есть меня, привлекли внимание к проблеме криптонатрясений, на сейсмостанциях будут работать не Джор-Эл в гордом одиночестве, а несколько экспедиций. Возможно, это ускорило бы изучение проблем с планетой, и на все про все ушла бы не половина криптонского года, а меньше. Решение об увеличении финансирования исследований ядра планеты мне сообщил с кислой миной недовольно на меня зыркающий Сунь-Вынь, подойдя ко мне после переговоров с советом. Хотя дедок не говорил этого прямо, ясно-понятно показало его недовольство тем фактом, что я, подозрительный пришелец с другой планеты, веду какие-то странные дела, а муж его дочери тратит время и силы на занятия, которые Сунь-Вынь продолжал считать чем-то вроде того, что на моей земле образованные люди считали поисками доказательств того, что поверхность Земли плоская, а не сферическая. Знал бы ты, дедуля, что благодаря моим действиям ты, возможно, не умрешь во время взрыва планеты, а из ее народа уцелеют не только твой внук, запертые в фантомной зоне преступники и несколько счастливчиков. А вот отец Супа был мне благодарен за то, что я смогла привлечь внимание к проблеме. Теперь его экспедиция получила полноценное финансирование, а его слова после изучения смогут подтвердить другие ученые, вопреки тому, что говорит Брейниак. Когда я с хвостом эскорта погрузилась на корабль Джора, который был поблизости и подобрал нас, и пересказал решение совета, отец Супа аж задрал кулак к потолку. Не рассчитывал я на такое везение, Сэл-Вира, но оно получилось именно благодаря тебе. Ты один из самых важных членов моей экспедиции. Позволь проводить тебя до каюты. Я уступлю тебе капитанскую, тебе и твоим сопровождающим нужно много места, а я привык к скромной обстановке. Джор-Эл становится союзником. В этот момент я как-то очень остро ощутила как факт того, насколько одинокой я себя, на самом деле, чувствовала все это время, так и огромное облегчение от понимания, что на этой гребаной планете у меня есть хоть какой-то союзник, с которым я могу не притворяться загадочным и мудрым инопланетным послом и играть роль, а вести себя естественно. Может быть, поэтому я, подойдя к криптонцу поближе и встав на задние лапы, обняла того.